вдруг, когда день уже был на исходе, и охотники, казалось, провели время без всякой пользы, Герберт остановился и радостно воскликнул. «Ах, мистер Сайрос, взгляните-ка на это дерево!» И он указал ему на деревце, скорее на куст, ствол которого был покрыт чешуйчатой корой, а листья испещрены параллельными прожилками. «Что же это за дерево? Оно похоже на маленькую пальму?» — спросил Сайрос Смит. «Это кукас революта. Оно изображено на рисунке в нашей энциклопедии естественных наук. Что-то на кусте не видно плодов». «Плодов нет, мистер Сайрос», — ответил Герберт. «Зато в стволе содержится мука. Природа нас снабдила мукой». «Так значит, это саговая пальма?» «Да, саговая пальма». «Что же, для нас, дружок, пока не уродится пшеница, это драгоценная находка. За дело, и дай-то Бог, чтобы ты не ошибся». Герберт не ошибся. Он разрубил ствол дерева, состоящий из пористой коры и мучнистой сердцевины, которая поросла волокнами, разделенными концентрическими кольцами из того же вещества. Крахмал был пропитан клейким соком неприятного вкуса, но его легко было удалить. Получалась очень питательная мука наилучшего качества. Некогда закон запрещал вывозить ее из Японии. Сайрос Смит и Герберт, тщательно обследовав этот участок лесов Дальнего Запада, где росли кукас революта, сделали отметки на деревьях и поспешили вернуться в гранитный дворец, чтобы рассказать товарищам о своем открытии. На другой день поселенцы отправились за мукой. И Пенкроф, все более и более восторгавшийся островом, сказал инженеру: «Не думаете ли вы, мистер Смит, что есть на свете острова для потерпевших крушение?» «Что вы хотите сказать, Пенкроф?» «А то, что есть на свете такие острова, возле которых не страшно потерпеть крушение, там бедняги вроде нас из всех бед выйдут». «Может быть», — с улыбкой ответил Сайрос. «Так оно и есть, мистер Сайрос», — продолжал Пенкроф. «И ясно, что остров Линкольна к ним и принадлежит». В гранитный дворец вернулись с обильной жатвой, со стволами саговой пальмы. Инженер устроил пресс, отжал клейкий сок, смешанный с крахмалистым веществом, и получил довольно много муки. В руках Наба она превратилась в печенье и пудинги. Вкус хлеба напоминал им настоящий пшеничный хлеб. В ту пору анагры, козы и муфлоны, находившиеся в корале, ежедневно давали поселенцам молоко. Поэтому приходилось часто бывать в корале. Ездили в повозке, вернее, в легкой коляске, которая ее заменила. Когда приходила очередь Пенкрофа, он брал с собой Юпа и заставлял его править. Юп хлопал кнутом, выполняя порученное ему дело с обычной своей сообразительностью. В общем, все шло отлично и в гранитном дворце, и в корале. И колонисты ни на что не сетовали бы, не будь они оторваны от родины. Они так приспособились к условиям жизни на острове, так привыкли к нему, что с печалью и сожалением покинули бы этот гостеприимный край. Но любовь к родине владеет сердцем человека с непреодолимой силой. И если бы поселенцы приметили корабль, то стали бы давать сигналы, привлекая внимание команды. А пока они жили беспечальной жизнью и скорее боялись, нежели хотели, чтобы ее нарушило какое-либо событие. Но кто может похвалиться тем, что счастье вечно, что ты огражден от превратностей судьбы? Поселенцы часто беседовали об острове Линкольна, на котором жили уже больше года, и однажды затронули вопрос, который привел к важным последствиям.